школою для сухопутных офицеров служила гвардия. Кроме того, сыновья знатных лиц отправлялись в иностранные войска к знатным полководцам. Так князь Репнин писал государю в 1717 году. «Дети мои, князь Василий и князь Юрий, отправлены в цесарскую армию для искусства князю Евгению, и я, вступя в долг, послал к ним 800 червонных. Они в Вене жили, а теперь в обозе живут непотребно, со всяким непостоянством, и те все деньги, и посланные мною еще 300 червонных, прожили и много долгу еще нажили, которого и заплатить не могут, потому что до сих пор они уже стоят 15 тысяч рублей, из которых 7 тысяч взято мною в долг, кроме того, что они беспутным своим житьем наделали долгов. И для того со слезами рабски прошу ваше царское величество, да повелит мне дать указ, чтоб детей моих взять, для чего послать мне кого-нибудь из офицеров. А они, дети мои, будучи там в армии, от своего беспутного житья вашему величеству ныне и впредь никакого плода не покажут, только мне вечный стыд и разорение, и несносная к старости печаль». Если школою для сухопутных офицеров служила гвардия и для некоторых иностранные армии, то школою для морских офицеров служили преимущественно иностранные флоты. В начале 1717 года послано было во французскую морскую службу 20 человек гардемаринов, да в Венецию 27 человек. Корабли покупались за границу и строились у себя. Но как в приготовлении корабельных лесов, так и в Адмиралтействе дела останавливались за неимением рабочих. Казанский вице-губернатор Кудрявцев писал царю в 1717 году: «По вашим указам корабельные леса готовятся, но работники, конные и пешие, упорны стали к найму, не идут. По указу вашего величества берем невольных для того, остановить работы не смеем, да повелено будет к работе над корабельными лесами определить из гарнизонных офицеров, потому что в народе офицеры всегда страшнее дворян». Андрей Ушаков, наблюдавший за строением кораблей, писал в 1717 году Макарову: «При Адмиралтействе, в строении кораблей и прочем большая остановка, потому что не имеем на жалование мастеровым и рабочим людям денег, и от этого плотники бегут. Я послал за ними погоню, устроил в Бронницах заставу, и уже несколько человек переловлено. Я предлагал в Сенате, что вместо беглых, из тех же мест, откуда они взяты, взять других, пока беглые будут сысканы. Но этого доношения моего сенаторы не приняли, а велели подать в камер-коллегию. А чтоб по водяному пути у Шлюссельбурга устроить заставу, это сенаторы отреклись делать. Я, видя крайнее скудение в деньгах на жалование мастеровым людям, отпустил от себя в Адмиралтейство взаймы 10 000 рублей». Денег не было на жалование плотникам, строившим корабли. Корабли были нужны для закрепления за собою моря. Море было нужно для усиления торговли. Будет большая торговля, деньги будут. Чтобы усилить торговлю, надобно беречь торговых людей, не разорять их, и надобно завести такие порядки, благодаря которым иностранцы усилили свою торговлю и разбогатели. В начале 1712 года Петр писал: «Как вино, так и прочие вещи надлежит отдавать на откуп, дабы в службе находящимся торговым людям не было разорения. Учинить коллегиум для торгового дела исправления, чтоб торговлю в лучшее состояние привесть, к чему надобно один или два человека иноземцев, которых надобно удовольствовать, дабы правду и ревность в том показали, с присягою, дабы лучший порядок устроить, ибо беспрекословие есть, что их торги несравнительно лучше наших. В июле 1712 года Петр писал Сенату: «Немедленно подщиться в купецком деле лучший порядок сделать». Сенат отвечал, что этого вполне сделать нельзя, потому что все лучшие из русских купцов теперь в Архангельске на ярмарке, но до их возвращения, чтобы не терять времени, сенаторы послали на Вологду за переведенными туда нарвскими и дербцкими купцами и будут с ними советоваться, каким образом купечество в лучшее состояние привести. В ноябре 1711 года Сенат получил письмо от канцлера Головкина. «Царское Величество указал к Сенату писать, чтобы выбрали на Москве из гостей и других лучших купцов человек 4 или 5, которые бы могли довольно знать о купеческих делах на Москве, у Архангельской и в других городах, также о сборе пошлином, и прислали их в Петербург. Также присылать с ними списки уставов, как старых, так и новых, и другие всякие потребные к тому ведомости и выписки, потому что английский посол и голландский посланник предлагают заключить новый торговый договор, и для этого дела такие от купечества сведомые люди и торговые уставы и ведомости надобны». Выбраны были Алексей Филатьев, Семен Панкратьев, Илья Исаев, Иван Стрежнев, да для китайского торга купчина Ивана Саватеева Михайла Гусятников. Из этих купцов Илья Исаев в следующем году получил важное место надсмотрщика над рижским магистратом. Царь писал Сенату: «Понеже над рижским магистратом у надсмотру тамошних купецких дел определили быть Илье Исаеву, того, для о чем он будет вам писать, и по тем его письмам чинить решение. Также просил он, чтобы к тому делу дать ему в товарищи Гороховленина Михайлу Ширяева, которого к нему выслать, если будет просить еще кого из купецких и из приказных людей себе в помощь, и тех к нему отпускать». Мы видели, что, устраивая областное управление, Петр запретил ландратам вмешиваться в дела посадских людей, которые должны были ведаться у своих выборных земских бурмистров. 13 февраля 1720 года Сенату был дан указ: «Объявить бригадира Трубецкого